Несколько фраз, брошенных мне вслед, заставили меня обернуться. «Что он сказал?» — спросил я проводника. «Он сказал, чтобы ты полез на лестницу и повесил вещь туда, откуда ты ее взял». Я рассмеялся и кротко исполнил приказание. «Какая восхитительная лень!» — думал я. «Вот уж они никуда не торопятся. Не то что у нас в сумасшедшей Европе, где если на секунду зазеваешься, переходя улицу, у тебя переедет автомобиль или автобус. Здесь совсем другие темпы». Потом я был в музее, где в великолепных саркофагах спят тысячи лет блистательные фараоны Египта. Забинтованные в какие-то особые ткани, они разрисованы поверх этих бинтов и забальзамированы таинственными способами, секрет которых никому не известен. И все же от времени их мумии сохлись и уменьшились до размеров людей маленького роста. Иногда их хранили по двое в одном гробу. Через тысячи лет трогательно читать, что вот эти мужчина и женщина любили друг друга, и ни один из них не хотел пережить другого. Тысячи лет они проспали вместе. Беспокойные, любознательные люди нарушили их священный покой. Огромные залы музея были заставлены витринами под стеклом, в которых были выставлены золотые и серебряные вещи, найденные в этих могилах. Какое благородство рисунка! Какая тонкость работы! Какая ажурность! Художники французских и английских ювелиров приезжают в Александрию копировать эти вещи для мирового рынка. Египет, конечно, колыбель искусств. После него позднейшее искусство Рима кажется лубочным, и хотя оно вышло целиком из египетского, гораздо грубее, пестрее и проще его. В музее были устроены целые жилища древних египтян, восстановленные целиком в подлинном своем виде, в каком их нашли. Если долго бродить по этим залам и рассматривать все это, делается грустно. Думаешь об ушедших веках, о бренности всего земного, о том, что вещи переживают людей, своих хозяев. И когда выходишь на свет ослепительного летнего солнца, кажется, что ты проспал много лет в другом мире и теперь, к сожалению, проснулся. Пароход стоял до утра. Под конец меня поразил мой проводник. Вечером, когда мы сидели в маленьком кафе и ели чудесный плов из молодого барашка, он, пристально посмотрев на меня, вдруг неожиданно сказал: «А я тебя знаю, господин. Ты меня не помнишь?» «Нет». «Мустафа, помнишь? Сторожем служил в театре в Одессе. Ты один раз приехал, пел в такой черный бурнус, костюм Пьеро. Большой публика был, а? Не помнишь?» Как я не напрягал свою память, припомнить его не мог. Столько лет, столько концертов, столько разных людей. «Ты мне тогда свои штаны подарил. Не помнишь?» «Хорошие были штаны, крепкие. Мустафа их долго носил. Потом одна грека у меня украл», — вздыхая, закончил он. Какие-то обрывки воспоминаний туманно мелькали у меня в голове, но ясно я не мог ничего вспомнить. Чтобы не огорчать его, я сделал вид, что все помню. Очевидно, это было так, потому что, помолчав немного, он вдруг спросил: «А Вера Холодный помнишь? Большой красавец-то был, в наш театр к тебе приходил. Он потом умирал. Я его ходил, провожай, в могила». Несомненно, он служил при Одесском театре. Мы долго бродили с ним по городу, вспоминая Россию. Меня трогало то, что говорил он о моей родине с глубокой нежностью и грустью. Он любил Россию. «Да, это уж так», — думал я. «Тот, кто когда-нибудь жил в России, ее никогда не забудет». О своей жизни здесь он говорил неохотно. Ему не нравилось его отечество. «Тут люди другой», — вздыхая, говорил он. «Русские люди, честные люди. А здесь», — он махнул рукой, — жулики много».